Он подошел к телефону, набрал номер комнаты. Телефон не отвечал. Дронго вновь вышел на балкон. Нужно немного успокоиться и вновь проанализировать ситуацию. Американцам, конечно, в этом регионе волк никак не нужен. Он не просто мешает им, он для них представляет смертельную угрозу. Ирвингу врать незачем, его позиция ясна. Или-или. Или Дронго убирает волка, или это делает за него сам Ирвинг. Тут все просто. И есть конкретные очень сильные мотивы. С англичанами сложнее. Почему они так хотят получить этого волка? Что, у них нет своих специалистов? Или им нужен конкретный, специфический опыт волка? Может, здесь какая-нибудь игра с подставкой, что не раз делали английской и российской разведки. Но тогда почему так откровенно наиля? Или это откровенность растерявшегося дилетанта? Не похоже. Она для этого слишком умна. Здесь как раз все не сходится. Ему очень не нравится, что все играют в открытую. Или делают вид, что играют в открытую. Иракцы, убирающие столь явно его связного, англичане, внедряющие своего агента Иодида в группу, американцы, столь откровенно демонстрирующие свой интерес к его миссии, и только волк пока молчит. Или он затаился в своей норе, выжидая удобного случая. А если Ирвинг — это дьявольская игра самого волка, тогда он и Наиля обречены. Но если это так, почему волк сразу не убирает их? Чего он ждет, чего медлит? Это не в его интересах. Здесь наворочено столько, почему нет никаких данных у этого Нури. Он же наверняка встречался с предшественником Дронго, но не послал никаких сообщений, не дает о себе знать. Или его раскрыли иракцы. Но тогда не должны были его сразу арестовать. Саддам Хусейн очень не любит предателей. Тут промедление невозможно. Если это игра, тогда им не позволили бы проникнуть в дом начальника полиции. А если это еще более тонкая игра с подставкой сейфа и отсутствием документов, то за ними должны были вести наблюдение от дома Нури ад-Дурруби до их отеля. Этого не было. Вернее, они не обнаружили слежки. А это уже кое-что. Не могли два таких специалиста, как Ирвинг и он, сам не заметить слежки. Это исключено. Завтрашний разговор с господином Нури очень важен. Нужно будет позвонить ему до того, как они покинут Багдад. А вот с Сафифом Заки он встретится лишь послезавтра. В Кербелу ехать нужно обязательно, иначе его не поймут. А иракцы просто посадят его под домашний арест до самого выезда из страны. На балконе было душно. Он потрогал решетку, еще раз подумав, как именно дипломат мог выпасть из своего номера. Затем, подойдя с другой стороны, где стояли небольшие украшения для цветов, стоявшие теперь пустыми, перегнувшись, посмотрел вниз. Здесь пролезть или что-либо сказать было невозможно. Но вот в соседний номер, за решетку справа, вполне можно докричаться. Или даже негромко что-то произнести. Неужели это Ариф? Директор Литфонда, любитель вкусно поесть, посидеть в компании друзей, 4 года в Афганистане могли превратить его в хладнокровного убийцу. Других вариантов больше не было. Азиз не выходил даже на балкон. В дверь постучали. «Войдите», — громко сказал он, забывшись. Затем, вернувшись в комнату, пошел открывать дверь. На пороге стояла Наиля. «Ты заснул?» — громко сказала она, подмигивая. «Мне стало скучно, и я ушла». «Ты могла бы меня разбудить», — решил подыграть ей Дронго. «Впрочем, ты права. «Давай немного пройдемся», — предложила женщина. «Сейчас сменю рубашку». Он только теперь вспомнил, что не смыл с себя грязь после возвращения. Но уже было поздно.